Глава 11. Если очень постараться, то далеко внизу можно разглядеть здание Empire State Building, а рядом с ним, в двух шагах, еще один небоскреб — здание компании Chrysler. С этого места хорошо видны реки и мосты Манхэттена, и Трибора, и Куинсбора, а на другой стороне даже мост Джорджа Вашингтона, его любимый мост. С такой высоты реки кажутся крохотными змейками, но если хорошенько прислушаться, то услышишь заунывный протяжный гудок, и вдалеке покажется один из буксиров, спускающихся вниз по Гудзону. Но лучше всего вам будет виден сам Гарлем. Да, с этого места вы увидите Гарлем, лежащий прямо у ваших ног, раскинувшийся во всем своем убожестве прямо перед вашими глазами. Вы можете видеть его, чувствовать, слышать, как он пульсирует прямо под вашими ногами. Вы просто-таки можете попробовать его на вкус. Здесь, на крыше, было довольно тепло. С каждой минутой воздух прогревался все больше, и теплые лучи солнца разогнали унылый серый туман, ранним утром укрывший город. Здесь, на крыше, стояла настоящая весна. И Джонни полной грудью с наслаждением вдыхал теплый воздух, на мгновение даже забыв, что за ним по пятам следует погоня. Оттуда, где он стоял, был хорошо виден дом, где жила Синди. Виден был и его собственный дом, да и многие другие здания, хорошо известные ему с детства. В конце концов, Джонни Лейн скрывался на крыше далеко не в первый раз. Город простирался перед ним, словно грандиозная мозаика, огромное лоскутное покрывало, сотканное из вертикальных и горизонтальных полосок, черных, оливковых и коричневато-желтых, точь-в-точь, как и сами обитатели Гарлема. И белых. Белые тоже были, потому что представителей белой расы тоже можно было порой встретить в Гарлеме, хотя, признаться, было их не так уж много. Для него в крышах было какое-то поистине магическое очарование. Еще ребенком Джонни не раз залезал на крышу дома, где жил, и сидел там часами. Сидел, глядя вдаль, где высились громады домов Гарлема, и думал о чем-то своем. Когда он немного подрос, крыши приобрели в его глазах совсем иную ценность. Во-первых, где как ни на крыше, было безопаснее и удобнее всего побаловаться с девчонкой. Заниматься любовью с девушкой на крыше лучше всего было, конечно, ночью, но уж коли приспичит, то и днем. Хотя сказать по правде, Джонни, конечно, предпочитал ночь, когда темно-синее небо над головой, усеяно сверкающей россыпью звезд, напоминало роскошный восточный ковер, а неоновые вспышки внизу бросали дрожащие отблески, и из открытых дверей многочисленных баров неслась музыка. Достаточно только было расстелить на крыше одеяло, и можно было улечься рядышком и наслаждаться ощущением девичьего тела, которое почему-то порой казалось прохладным, даже в жаркие летние ночи, когда сама крыша, казалось, за день раскалялась до бела, словно гигантская сковородка. Само собой, иной раз можно было и попасться. Кто-нибудь еще вполне мог тоже взобраться на крышу и застукать вас в самый неподходящий момент и разораться на весь город. Тогда приходилось удирать со всех ног. Но это ничего не значило, ведь вокруг было полным-полно других крыш и других девчонок. И все же он терпеть не мог убегать. Это было все равно, что расписаться в своей беспомощности. К тому же перед девушкой, что было уж совсем нестерпимо. А иногда крыша становилась надежным и верным убежищем. Там можно было легко укрыться от разъяренного преследователя, обнаружившего срезанный кошелек, или от лавочника, взбешенного исчезновением сладка, пакетика с конфетами или жевательной резинкой. Здесь можно было отсидеться, когда, выйдя из бара с кружкой полной пива, взятого якобы в кредит для вашего старика, вы молнией взбегали по лестнице, чтобы выпить ее без помех. «А здесь вас уже ждали друзья, и вы делились с ними, и пиво казалось вам вкуснее от того, что вам не пришлось за него платить. Да что там, можно было пересечь весь Гарлем из конца в конец, путешествуя с крыши на крышу, и никто никогда не догнал бы вас. Да, крыша всегда была ему верным другом, когда приходилось скрываться. И видит Бог, Джонни не раз случалось это делать и прежде. Он убегал сюда всякий раз, когда опасность дышала в спину. Однажды, когда золотые гвардейцы в полном составе спустились сюда со 144-й улицы, и у каждого были ножи, он вместе с остальными парнями взобрался на крышу и отсиживался тут целый день. Второй раз крыша надежно укрыла их от опасности, когда те же золотые гвардейцы вновь прочесывали их квартал. Но только в этот раз Джонни с друзьями позаботились прихватить с собой булыжники, обломки кирпичей и пустые кружки. И они яростно швыряли все это прямо на голову гвардейцам, визжа и улюлюкая, когда удар настигал кого-то из нападавших, и воображали себя при этом рыцарями, защищавшими средневековый замок. Правда, один кирпич по несчастной случайности угодил в голову какой-то старой леди и раскроил ей череп, так что немедленно налетели легавые. Тогда они бросились в рассыпную и бежали по крышам до тех пор, пока погоня не осталась далеко позади. Само собой, копам спасительные свойства крыши были известны ничуть не хуже, чем местной шпане. Но они, как правило, не стремились продолжать преследование, если на это не было по-настоящему серьезных причин. К тому же они прекрасно понимали, что шансов у них немного, ведь мальчишки бегали куда быстрее их. Да и крыши окрестным дьяволятам были известны как собственная спальня, так что продолжать погоню порой не имело никакого смысла. А когда вы становились постарше и начинали покуривать травку, то пользовались крышей уже совсем для других целей. С целой ватагой, таких же, как вы, сорвиголов, вы залезали туда, иногда прихватив с собой даже какую-нибудь хорошенькую цыпочку, выкуривали косячок и глотали колеса, а порой даже отваживались на нечто серьезное, например, сделать затяжку другую кокаина. А потом, оставшись в одиночестве, просто валялись там, ловя кайф. И чем выше, тем лучше, старина, верно? Ведь крыша уносила вас с собой далеко, в самую высь, подальше от всего, что вы каждый день видели внизу. И вы уже не бежали, нет. Вы парили в воздухе, высоко над всем земным. А случалось и так, что какая-нибудь хорошенькая цыпочка расправляла крылышки рядом с вами. Но бывало и такое, когда преследователи настигали вас и там, и вам опять приходилось убегать, и так без конца. Порошок считался делом серьезным, и уж тут-то лиговые сразу взяли бы вас за шкирку, если бы вы не знали крыши так, каким никогда не узнать. Да, Гарлем есть Гарлем, и убегать здесь приходится часто. Но чаще всего здесь убегаешь просто от того, что ты черный, а весь остальной мир вокруг тебя создан как будто только для белых. Джонни отлично знал, что большинство хорошеньких кошечек чего только не делают, чтобы выглядеть побелее. Да и многие парни тоже, хотя все они старательно скрывают это. В Гарлеме процветали в основном те парикмахерские, которые специализировались на выпрямлении волос. Ему не раз приходилось слышать о чернокожих, которые годами умудрялись сходить за белых, но самому Джонни все это было противно. Обесцветить кожу, выпрямить волосы только ради того, чтобы тебя принимали за белого. Нет уж, слуга покорный. Он просто хотел стать кем-то, кем-нибудь, так сказать, личностью. Дома в Гарлеме, на той земле, куда глубоко уходили его корни, он и был ею. Но стоило ему сделать хотя бы шаг на чужую территорию, покинуть Гарлем ради того, чтобы сходить в кино на Таймс-сквер или на стадион, да куда угодно. Достаточно одного того, что это было за пределами Гарлема. И Джонни немедленно давали понять, что он человек второго сорта, и все из-за цвета его кожи. Еще ни разу в жизни ему не встречался белый, с которым бы он чувствовал себя как с равным, легко и свободно. Сколько Джонни не твердил себе, что просто глуп, что сам убедил себя в том, что все белые одинаковы, а это не так, далеко не все ценят человека в соответствии с цветом его кожи. И все равно все оставалось по-прежнему. В глубине души Джонни сам себе не верил. Он еще не забыл тот день, когда его избили чуть ли не до полусмерти, а все только потому, что однажды белая девушка попросила у него прикурить. Он чиркнул спичкой и молча ждал, говоря самому себе, что всего лишь решил оказать любезность, одолжил огоньку незнакомой женщине, у которой, по несчастью, не оказалось зажигалки. Но она была белой, а он чернокожим. И этого было достаточно. Черная кожа Джонни сама предала его. Казалось, она кричала о том, что ее обладатель пристает к белой девушке, и в следующую минуту его уже окружили. Вся местная шпана высыпала на улицу, кто со стульями в руках, кто с бутылками. Хватали все, что попадалось под руку, и избили его так, что никто не знал, выживет ли он. Позже, когда у него было время спокойно все обдумать, Джонни даже удивился тому, что почти не держал зла на тех, кто едва его не убил. Впрочем, он и сам знал, что та же самая опасность угрожала и любому белому, случись ему по несчастью оказаться в Гарлеме, да еще заговорить с чернокожей девушкой. Конечно, если это было не на маркет, где с утра пораньше бойко торговали чем попало, в том числе и женским телом. Хотя Джонни знал, что кое-кому из его темнокожих приятелей это бы тоже не понравилось. Таким образом, все дело было в цвете его кожи. Вернее, не только его, а вообще, ведь белому в Гарлеме приходилось не так же сладко, как ему самому за его пределами. И хотя Джонни Лейн понимал, что для него есть только один разумный выход, это было не для него. А выход этот, единственный и правильный, состоял в том, чтобы самому явиться к копам и все рассказать. Собственно, у него вообще не было другого выхода, кроме как доказать им, что он не имеет ничего общего с убийством Луиса. Да, это было бы правильнее всего. Но Джонни еще не забыл того, что услышал от тех двух копов, которые пытались арестовать его на скамейке в парке у Золотых Ворот. «Какого черта? Чего ты тратишь время, споря с этим черножопым?» «Может быть, тот, что сказал, и ничего такого не имел в виду. Может быть, этот коп просто принадлежал к числу тех белых, которые автоматически называли всех негров нигерами или черномазами, в силу привычки или от недостатка воспитания?» «Скорее всего, так оно и было». Вполне возможно, человек вовсе не имел в виду ничего дурного. Так сказать, сорвалось с языка. Так что ж тут поделаешь? И вероятнее всего, он просто хотел поскорее покончить с этим неприятным делом. Вернуться домой, выпить чашечку горячего кофе или... Да какое нахрен кому дело, чего он там хотел? Слово вылетело и ударило, как пуля. Пуля, предназначенная именно для него, срикошетила глубоко внутри, сотрясая все его тело, которое ответило одним безмолвным криком «Беги!». И он побежал, и убегал до сих пор. И сейчас, стоя на крыше, глядя вниз на родной Гарлем, который он знал и любил, ненавидел и презирал, слыша доносившиеся до него знакомые звуки большого города, звуки, чуть приглушенные рано наступившей зимой, наслаждаясь теплом, совсем необычным в это время года, он вдруг замер. Странная мысль пришла ему в голову, и Джонни оцепенел. Брови его поползли вверх, неопределенная улыбка тронула губы. И в этом не было ничего удивительного. Джонни Лейн вдруг ясно понял, что всю свою жизнь он убегал.